12 апреля состоялось мое первое официальное выступление на сцене Дворца культуры в качестве солиста ансамбля народной самодеятельности. Мы тогда исполнили 3 песни. Зрителям наше выступление понравилось. Перед концертом в честь дня рождения Владимира Ленина мое имя уже красовалось на афише. Там написали: «Василий Пеняев и ансамбль «Буревестник». Я пусть и числился еще с марта месяца в составе «Буревестника», но даже на концертах обязательно произносили мою фамилию. На этом настояла Вероника Петровна, она будто считала: советские граждане помнили мои детские выступления. На праздничном первомайском концерте мы с парнями из «Буревестника» снова отметились 3 песнями. Эти же песни мы спели со сцены Дворца культуры и 9 мая. Перед торжествами в честь 300-летнего юбилея Кирово-Заводска нас внезапно расстроили. На праздник пригласили известных артистов из Москвы и из Ленинграда. Наше участие в концерте оказалось под вопросом. Вопрос с нашим выступлением решился, когда Веронике Петровне Мироновой сообщили: праздничные мероприятия в Кирово-Заводске посетят важные гости из столицы, в составе которых приглашенный Юрий Гагарин. Вот тогда и решился вопрос с нашим участием, потому что у нас в репертуаре была подходящая песня. Об этом нам Вероника Петровна сообщила лично. Она сказала, чтобы мы настраивались. Заявила: «Мы выйдем на сцену лишь один раз». Парни из ансамбля восприняли это известие так, словно нас пригласили не на хорошо знакомую нам сцену во Дворце культуры имени Кирова, а в государственный Кремлевский дворец. 5 дней подряд мы отрабатывали на репетициях только одну музыкальную композицию, точно не исполняли ее до этого ни разу. В эти дни я стал для парней образцом спокойствия. В воскресенье 22 мая я приехал во Дворец культуры рано утром. Встретился здесь с парнями из ансамбля «Буревестник». Не пошел вместе с Черепановым, Тюлиевым, Ермолаевыми, Иришкой и Надей на площадь Дзержинского, где мои друзья надеялись хоть одним глазком увидеть первого космонавта Земли. В прошлый раз Леша Черепанов увидел Гагарина издали. Я не сомневался, что при поддержке такой большой и дружной компании он теперь подойдет к трибуне ближе, чем тогда. Я во время уличного шествия и народных гуляний репетировал во Дворце культуры, слушал взволнованные речи музыкантов. «Ударницы уже заканчивают», — сказал Эдик. «Приготовьтесь, парни, сейчас объявит наш выход». Он сигаретой указал в сторону сцены. Я увидел, как музыканты ансамбля «Буревестник» нервно затянулись сигаретами, словно испытывали никотиновое голодание. Взмахнул рукой, отогнал от своего лица клубы табачного дыма. Встал, подошел к висевшему на стене зеркалу. Оценивающе взглянул на свою прическу. В начале этого месяца я не по моде коротко подстригся, заглянул в свои глаза, изогнул губы в приветливой улыбке. Отметил, что выгляжу спокойным и уверенным в себе. Поправил приколотую к моему пиджаку медаль за отвагу на пожаре. Мазнул пальцем по комсомольскому значку, словно стер с него пыль. Заметил, что умолкли еще секунду назад доносившиеся со стороны сцены голоса хористок. С десяток секунд еще звучала на сцене музыка, пока и она не стихла. Но тишина не случилась. Сперва я слушал тихие взволнованные голоса собравшихся в арьер-сцене артистов, которые, как и я, дожидались своей очереди выйти на сцену. Затем их заглушили походившие на бурю овации. Звуки аплодисментов мощной волной хлынули на нас из зрительного зала. Музыканты «Буревестника» поспешно утопили недокуренные сигареты в банке с водой, овации зрителей заглушили шипение окурков в жидкости. Гитаристы ринулись к своим оставленным около стены, за лавкой, музыкальным инструментам. Я почувствовал вибрацию пола секунд за 5 до того, как мимо нас прошли раскрасневшиеся участницы женского хорового коллектива. Хористки стрельнули в меня и в музыкантов «Буревестника» игривыми взглядами, пожелали нам удачи. «Парни, соберитесь», — скомандовал Эдик. «Один выход на сцену, и пойдем пить пиво. Я бы уже сейчас пивка хряпнул». «Ага, ты уже хряпнул на прошлой репетиции». «Парни, соберитесь», — сказал Эдик. «Мы выстроились в колонну по одному. Я стал впереди других. Я всегда на концертах выходил на сцену первым, потому что сразу же шел к стойке с микрофоном и отвлекал на себя внимание зрителей, пока парни занимали места на сцене. Эдуард обычно шел следом за мной. Ему предстоял путь к роялю. Прочие музыканты изредка менялись местами. Мы замерли, затаили дыхание, в зале стало тише. Заговорили ведущие концерта. Они снова напомнили зрителям о юбилее города. Объявили наш номер. Василий Пеняев и ансамбль народной самодеятельности «Буревестник». Пауза, аплодисменты. Ребята представляют город Кировозаводск. Название города тоже вызвало овации. Они исполнят для вас песню «Трава у дома». На этот раз овации прозвучали совсем тихо, словно название песни гостей концерта не впечатлило. «Встречайте», — хором сказали ведущие. Я сделал короткий выдох и шагнул на сцену. Мысленно попросил прощения у Владимира Мигули и у Анатолия Поперечного, чью еще не написанную песню наш ансамбль, с моей подачи, вероломно присвоил. Я посмотрел в глаза шагнувшим мне навстречу ведущим концерта, вернул на свое лицо приветливую улыбку. Краем глаза заметил, как блеснула у меня на пиджаке медаль. Почувствовал на себе многочисленные взгляды собравшихся в зале люди, еще до того, как увидел повернутые в нашу сторону лица. Первым делом я отыскал глазами сидевшего в первом ряду около сцены Юрия Алексеевича Гагарина. Заметил его знаменитую улыбку. Увидел. Первый космонавт Земли вместе с прочими гостями концерта поприветствовал наше появление вялыми аплодисментами. Сердце в моей груди чуть замедлило ритм сокращений. Успокоилось. Моя улыбка стала искренней. Я адресовал ее советским гражданам, собравшимся сейчас в Большом концертном зале Дворца культуры имени Кирова. Я помахал гостям концерта рукой, подошел к стойке с микрофоном. Привычным движением настроил положение микрофона под свой рост, он был на десяток сантиметров повыше, чем у самого высокого из пары ведущих концерта. Краем глаза заметил, что Эдуард занял место на банкетке около рояля. Он подал мне сигнал, что все в порядке. Инструмент ему достался от прошлых исполнителей готовым к работе. За прочими музыкантами я не следил, перенес свое внимание на зрителей. Невольно представил, как бы отреагировал на пристальное внимание собравшихся сейчас в зале людей Черепанов. Отметил, что свободных мест в зале не было, несколько человек даже сидели на ступенях в проходах около дальних рядов. Я отметил, что гости театра разглядывали не только мое лицо, но и мою медаль. Эта Вероника Петровна Моргунова настояла на том, чтобы я сегодня надел свою награду. Я не возразил ей, потому что и сам намеревался прихватить медаль на сегодняшний концерт. Я сказал несколько приветственных слов гостям концерта, чуть потянул время до того момента, когда Эдуард мне просигналил. Все музыканты готовы к выступлению. Я снова задел взглядом Гагарина. Заметил, что Юрий Алексеевич не спускал с меня глаз, но при этом прислушивался к словам сидевшего справа от него мужчины. Тот говорил, чуть склонившись в сторону первого космонавта Земли. Гагарин улыбался, едва заметно кивал, словно соглашался с некими утверждениями. Я снял со стойки микрофон, обернулся к музыкантам и начал отсчет. Раз, два, три, поехали. Ожил рояль, подали голоса гитары, принялся за работу ударник. Я повернулся лицом к зрителям, краем глаза увидел. Сидевший рядом с Гагариным мужчина замолчал. Лицо первого космонавта Земли стало серьезным, лишь его глаза сохранили чуть насмешливый блеск. Музыка отвлекла собравшихся в зале граждан от обсуждения собственных проблем. Они скрестили взгляды на моем лице. Я посмотрел на сидевших в креслах второго яруса людей. Поднес к губам микрофон. «Земля в иллюминаторе», — пропел я. «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна». Лицо Гагарина стало задумчивым. Как сын грустит о матери. Сидевшие в креслах зрительного зала люди замерли без движений, будто услышали голос сказочной сирены. Они смотрели в сторону сцены, где сейчас хозяйничал я и музыканты ансамбля «Буревестник». Зрители словно позабыли о проблемах, которые обсуждали вплоть до того момента, когда по залу промчались первые звуки моего голоса. Такой же эффект я наблюдал и во время прошлых моих выступлений в этом зале. Мой голос будто бы завораживал услышавших его людей. И снится нам не рокот космодрома. Глаза собравшихся в концертном зале Дворца культуры граждан блестели, подобно россыпям звезд на безоблачном ночном небе. Я скользил по этим глазам звездам взглядом, впитывал энергию, которую они излучали, преобразовывал ее в звуки своего голоса. Слышал, как мне подпевали рояльные гитары. Барабанная установка словно дублировала ритм, который отстукивало мое сердце. Я не сомневался, что в этом же ритме сейчас бились и сердца всех собравшихся в этом зале людей. «Путями неизбитыми», — пропел я, — «прошит метеоритами простор». Мне почудилось вдруг, что вся моя прошлая жизнь была лишь выдумкой, тревожным сном, потому что в том сне я видел в советских газетах некрологи с фотографиями Юрия Гагарина, перечеркнутыми черной полосой. Сейчас я точно помнил, как держал одну такую газету в руках тогда, в ГДР, когда служил в армии, Это воспоминание теперь казалось глупой и злой выдумкой, потому что Юрий Алексеевич Гагарин сидел сейчас в первом ряду зрительного зала, всего в нескольких метрах от меня. Я встретился взглядом с его глазами, пропел, и снится нам не рокот космодрома. Я заметил, что первый космонавт Земли был также околдован звуками моего голоса, как и прочие собравшиеся в зале советские граждане. Гагарин чуть заметно улыбался, неиронично, мечтательно и печально. Он будто бы сейчас представлял застывшую за иллюминатором космического аппарата планету Земля, освещенную солнечными лучами. А я смотрел на него и гнал из головы воспоминания о его фотографиях в газетах, перечеркнутых черной полосой и выделенных черной рамкой. «А снится нам трава, трава у дома», — повторно спел я, «зеленая, зеленая трава». Звуки моего голоса еще не стихли, звучавшая в зале музыка будто бы жонглировала ими. Я почувствовал, как сердце в моей груди пропустило удар. Это заметил только я. Ударник сработал четко. Музыканты прилежно доигрывали композицию. Хотя я уже неспешно вернул микрофон на стойку, я прошелся взглядом по все еще походившему на фотографию залу. Сидевшие в нем люди казались абсолютно неподвижными. Запечатлел вид этого зала в памяти, мысленно с ним попрощался. Музыка смолкла, сидевший на банкетке Эдик подмигнул мне, у него на виске блеснула капля пота. Я скорее почувствовал, чем услышал или заметил, как перевели дух гитаристы. Зал пока безмолвствовал, он пока не понимал. Наше выступление закончено. К стойкам с микрофонами поспешили ведущие концерта. Я заметил, что на их лицах застыли приветливые, но словно не настоящие улыбки. А вот на лицах людей в зале появились улыбки искренние, радостные, мечтательные, слегка растерянные. Улыбнулся и Юрий Гагарин. Заметил я улыбки и на лицах всех сидевших неподалеку от первого космонавта Земли граждан. Отметил, что Федор Митрошкин разместился в третьем ряду, почти в 10 метрах от Гагарина, по соседству с Вероникой Петровной Моргуновой, не иначе как рядом с Юрием Алексеевичем заняли места главные люди города Кирово-Заводск, выглядели они солидными и важными. Первыми среагировали на окончание песни не они, волна оваций хлынула с дальних рядов. Она быстро докатилась до сцены. Занимавшие места в первых рядах зрительного зала важные люди в солидных костюмах тоже поддержали ее. Аплодировали они вполне искренне, как и Юрий Алексеевич Гагарин. Ведущие на сцене замешкались, поправляли на стойках микрофоны, ждали, когда грохот аплодисментов поутихнет. Музыканты ансамбля «Буревестник» выстроились позади ведущих в шеренгу, наслаждались овациями зала. Я воспользовался моментом, снял один из микрофонов со стойки. «Товарищи», — сказал я, — «минуту внимания». Звуки моего голоса устремились в зал. Они помчались навстречу все еще накатывавшим на сцену звукам оваций. Краем глаза я заметил удивление на лице Эдика. Никакие речи после выступления мы обычно не произносили, раскланивались и под аплодисменты уходили за сцену. Растерявшиеся, было, ведущие шикнули на меня, но не оттеснили меня, и микрофон у меня из руки не выдернули, не сумели. Они удерживали на лицах улыбки, но я заметил в их взглядах растерянность. «Товарищи», вновь обратился я к зрительному залу. Глава 22. Шум аплодисментов стал тише, будто эмоции гостей поостыли при звуках моего голоса. Но зрители пока не обменивались впечатлениями, смотрели в сторону сцены, заинтригованные моим неожиданным обращением. Они наблюдали за тем, как я достал из кармана пиджака распечатанный конверт. Видели, как я неспешно вынул из него выдернутый из тетради лист. Я развернул бумагу и поднял ее над головой. Взгляды зрителей, собравшихся в больном концертном зале Дворца культуры имени Кирова, сместились с моего лица на страницу из тетради, которую я им показал. «Товарищи», — сказал я, — «это карандашный рисунок. Его нарисовал мой друг. Он превосходный художник. Он всего за один урок математики нарисовал портрет Юрия Алексеевича Гагарина». Я потряс над головой развернутой страницей. Зрители, услышавшие иронию в моих словах, улыбнулись. Улыбнулся и Гагарин. Теперь он улыбался вежливо и слегка смущенно. Я со сцены показал рисунок Черепанова Юрию Алексеевичу и всем остальным зрителям. Сказал, мой друг не попал на этот концерт, билет ему не выделили, а купить билет в кассе он не сумел. Поэтому он попросил об услуге меня. Попросил, чтобы я сегодня передал его рисунок Юрию Алексеевичу. Я увидел в первых рядах зрителей волнение, сидевшие там граждане выясняли, что происходит на сцене, и запланировано ли это действо в сценарии концерта. Краем глаза я заметил раскрасневшееся лицо Вероники Петровны Моргуновой. Снова нашел взглядом глаза Гагарина. «Юрий Алексеевич», — сказал я, — «это вам. Подарок от моего друга Алексея. Мой друг очень старался. Теперь я вижу, что портрет получился очень похожим на оригинал. Сейчас я вам его принесу». Я вернул разгневанным ведущим микрофон. Заметил, что Гагарин привстал. Но я не подошел к краю сцены, направился к спускавшимся в зал ступеням. При этом я не опускал правую руку, где между большим и указательным пальцами сжимал край, нарисованного Черепановым еще в январе, рисунка и конверт с заполненными полями адресов и с погашенной штампом маркой. Я сошел к первому ряду. Подумал вдруг, многие ли сейчас сообразили, что я показывал им карандашную копию обложки журнала «Огонек» за 61 год, ту, с которой улыбался Юрий Гагарин. «Товарищи», — неуверенно произнес ведущий, — «это был ансамбль народной самодеятельности «Буревестник». Давайте проводим музыкантов аплодисментами». Ведущие показали зрителям пример. Похлопали в ладоши. Возглавляемая Эдиком колонна музыкантов зашагала за сцену. Парни оглядывались на меня. Посматривали на меня и зрители. Поэтому они проводили «Буревестник» недружными и неуверенными овациями. Я шел по ковровой дорожке между креслами первого ряда и краем сцены. Держал руки поднятыми на уровень лица. Показывал зрителям рисунок и открытые ладони. Замечал обращенные на меня ироничные, любопытные, но чаще недоуменные взгляды. Прикрытая медалью сердце подсчитывало мои шаги и будто бы меня поторапливало. Я улыбался сидевшим в зале зрителям. Не выпускал из поля зрения обращенное в мою сторону лицо Гагарина. Я не пошел на поводу у сердца, передвигался неторопливо, не опускал руки. Всем своим видом показывал беспечность и дружелюбие. Будто проносил по рингу табличку с номером следующего раунда. Ведущие на сцене продолжили концерт, как ни в чем не бывало. Похвалили выступление ансамбля «Буревестник», мое имя не произнесли, словно из мести за мое нарушение регламента. Они объявили следующий номер, озвучили название приготовившегося к выходу на сцену коллектива. Я дошел до замершего в кресле Гагарина. Почувствовал на себе колючие взгляды сидевших неподалеку от первого космонавта Земли людей, облаченных в строгие костюмы. Юрий Алексеевич встретил меня ироничной улыбкой, за которой он спрятал смущение. Гагарин протянул в мою сторону руку, я передал ему рисунок Леши Черепанова. Вчера я действительно пообещал Алексею, что отдам этот портрет Гагарину лично в руки, хоть Черепанов меня об этом и не просил. Я вдохнул запах одеколона «Шипр». Пожал протянутую мне космонавтом руку, отметил крепость рукопожатия. «Юрий Алексеевич», — сказал я, — «нам нужно поговорить. Сегодня. С глазу на глаз. Это очень важно. Вопрос жизни и смерти». Я вслед за рисунком передал первому космонавту Земли конверт. Гагарин принял его у меня, но не опустил на него взгляд. «Я не шучу», — сказал я. «Это вопрос его жизни и смерти». Я указал на конверт и добавил. «Жду вас после концерта, за сценой, уделите мне всего пару минут». Гагарин удивленно приподнял брови и все же посмотрел на конверт. «Это от Юры Горнаева», — сказал он. Юрий Алексеевич заглянул в конверт, обнаружил, что тот пуст. Он поднял на меня глаза. Я выпрямился и повторил. «За сценой, после концерта, Юрий Алексеевич, всего пару минут, с глазу на глаз». Я на шаг попятился к сцене, держал руки поднятыми на уровень груди, показывал Гагарину и сидевшим рядом с ним людям свои пустые ладони. Юрий Алексеевич посмотрел мне в лицо, кивнул. В зале зазвучала бодрая музыка. Я заметил обращенные на меня многочисленные взгляды. Выделил из них выразительный взгляд Вероники Петровны Моргуновой. Он будто бы сказал: «Сегодня я пел со сцены Дворца культуры имени Кирова в последний раз». Я улыбнулся. Печально. С поднятыми руками направился в обратный путь. Сердце не сменило ритм. Оно все так же подсчитывало мои шаги. За сценой меня первыми встретили хмурые музыканты ансамбля «Буревестник». Они не поздравили меня, как обычно, с удачным выступлением. Первым делом они поинтересовались, не сошел ли я с ума. Потом спросили, что именно я отнес Гагарину. Я честно ответил парням, что подарил первому космонавту Земли рисунок своего друга и одноклассника Леши Черепанова, того самого, помните его. Мне показалось, что парни мне не поверили. Я уселся на давно облюбованную лавку, вытянул ноги. Эдик склонился надо мной, принюхался. Он повернулся к музыкантам ансамбля и покачал головой. Музыкантов оттеснили от меня ведущие концерта. Они обрушили на меня гневные речи и угрозы. Бесновались, сверкали глазами, грозно притопывали ногами. На фоне доносившейся со стороны сцены музыка их кривляние выглядело забавно. Оно позабавило не только меня, улыбнулись и приготовившиеся к выходу на сцену артисты, исполнители народных танцев. Я ответил ведущим, чтобы они поберегли голоса. Прижался спиной к стене и устало прикрыл глаза. Прикинул, что до окончания концерта осталось примерно полчаса. На возгласы ведущих я не реагировал, вскоре те смолкли, будто исчерпали энергию. Вслед за ведущими меня побеспокоил невысокий неприметный мужчина со светло-русыми жидкими волосами и колючим взглядом. Серый костюм на нем смотрелся не как праздничный наряд, а будто униформа. Мужчина замер рядом со мной, пару секунд разглядывал мою одежду. Он словно фиксировал в памяти все ее детали. На сцене все еще звучала музыка, раздавался топот ног танцевавшего там коллектива. Неприметный мужчина посмотрел мне в глаза, мое сердце отсчитало 5 секунд. Все это время мы с мужчиной мерились взглядами. Мужчина вынул из кармана удостоверение, показал мне его обложку. «Комитет государственной безопасности», — сказал он. «Василий Богданович, вы отдали Гагарину конверт. Что лежало в этом конверте?» «Ничего», — ответил я. «Я дал Гагарину пустой конверт и страницу из ученической тетради с карандашным рисунком. Что за письмо было в конверте?» Мужчина говорил спокойно, вежливо, смотрел мне в глаза. Вот только его вежливость звучала, будто скрытая угроза. «Там было письмо от заслуженного летчика-испытателя СССР Юрия Горнеева», — ответил я. «Где сейчас это письмо?» — спросил представитель КГБ. «Оно у меня во внутреннем кармане пиджака. Дайте его мне». Мужчина протянул руку в мою сторону. Я отметил, что ногти у него на пальцах были аккуратно подстрижены. Сквозь чуть выветрившийся запашок табачного дыма почувствовал запах одеколона «Шипр». Сунул руку в карман. Мужчина чуть сощурил глаза. Я сжал край письма двумя пальцами. Медленно извлек письмо из кармана. Также неспешно протянул его представителю КГБ. Мужчина выдернул письмо у меня из руки. Он на шаг отдалился от меня. Примерно минуту я слушал музыку и наблюдал за тем, как представитель КГБ читал послание Горнеева. Я видел, что мужчина наблюдал и за мной. Запах одеколона исчез, словно он мне лишь померещился. «Это все, что было в том конверте?» — спросил наряженный в серый костюм мужчина. «Все», — ответил я. Мужчина пару секунд сканировал мое лицо взглядом, словно проверял мой ответ детектором лжи. «Зачем вы дали конверт Гагарину?» — спросил он. «Чтобы привлечь его внимание». «Зачем?» — я дернул плечами. «У меня в кармане еще кое-что лежит», — сказал я. «Достану». Мужчина выдержал 2-секундную паузу. Он кивнул и ответил. «Достаньте». Я повторил те же манипуляции, которые недавно проделал с письмом. На этот раз я вынул из кармана открытку, но не вручил ее представителю КГБ, лишь показал ему. На лицевой стороне открытки было черно-белое фото Юрия Гагарина с майорской звездой на погоне. Обратная сторона открытки не была заполнена, там красовалась отпечатанная в типографии надпись «Первый в мире летчик-космонавт, герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин» и похожий на герб знак с аббревиатурой ЗАГИС, серпом и молотом. Рамка для открытки и строки для адреса пустовали. «Зачем это?» – спросил представитель КГБ. «Это открытка», – ответил я. «Хочу, чтобы Гагарин ее подписал». Мужчина будто пару секунд обдумывал мои слова. «Дайте ее мне», — сказал он. «Гагарин ее подпишет. Вам ее скоро вернут». Мужчина протянул к открытке руку. Но я не отдал ему картонку с изображением первого космонавта Земли. Покачал головой. Я положил открытку на лавку рядом с собой, фотографией вниз, накрыл ее ладонью. «Нет», — сказал я. «Юрий Алексеевич пообещал, что подойдет ко мне после концерта. Вот тогда он ее и подпишет. Василий Богданович, не глупите», — сказал представитель КГБ, пристально посмотрел мне в глаза, нахмурил брови. Теперь он выглядел грозным. «Пеняев, вы понимаете, что у Гагарина сегодняшний день расписан поминутно. У него там куча важных и нужных встреч. Встреча с вами у него не запланирована. Это вам понятно? Поэтому ваша встреча не состоится». Я отметил, что музыка и топот ног на сцене не смолкли. Бросил взгляд на часы. Лишь после этого взглянул на лицо своего собеседника и снова покачал головой. «Юрий Алексеевич пообещал, что встретится со мной», — сказал я. «Этого не случится, Василий Богданович. Даже не мечтайте». В голосе представителя КГБ прозвучали металлические нотки. Мужчина сунул письмо Юрия Горнеева в свой карман. Музыка смолкла. На сцене вновь зазвучали голоса ведущих. Зал ответил на их призыв взрывом оваций. Под моими ногами задрожал пол. В арьер-сцену вернулся наряженный в национальные костюмы танцевальный коллектив. Снова усилился запах табачного дыма, артисты запыхтели сигаретами сразу же, как только скрылись с глаз публики. Танцоры прошагали мимо меня, они вполголоса делились друг с другом впечатлениями от своего выступления. Следом за ними ушел представитель КГБ. Он ничего не сказал мне напоследок. Перешли ближе к сцене готовившиеся к выходу на публику музыканты. Я поднял с лавки открытку, посмотрел на черно-белый фотопортрет Гагарина. Отметил, этот Юрий Алексеевич выглядел чуть моложе, чем тот, которого я увидел недавно в зрительном зале. Я положил открытку рядом с собой на сиденье, вновь прислонился спиной к холодной стене, взглянул на взволнованные лица готовившихся к выступлению музыкантов. Почувствовал, что немного им завидую. Я бы тоже сейчас с удовольствием шагнул на сцену, взглянул бы на лица зрителей, порадовал бы сидевших в зале советских граждан своим пением. Я вздохнул, усмехнулся, сверился с часами, прикрыл глаза. «Эмма, назови мне сегодняшнюю дату», — сказал я. «Господин Шульц, сегодня пятница 22 мая 2026 года», — ответил голос моей виртуальной помощницы. «Какая погода сейчас в Гейдельберге?» «В городе Гейдельберг сейчас 24 градуса по шкале Цельсия». «Прекрасно, Эмма. Почти, как у нас в Кировозаводске». Я вздохнул. На сцене вновь зазвучала музыка. «Эмма, что там происходит сегодня в мире?» Спросил я. «В этом вашем 2026 году найди русскоязычный новостной сайт. Озвучь мне последние новости». «Пятый день продолжается забастовка рабочих нефтяной отрасли», говорила Эмма, вызванная решением правительства о сокращении добычи нефти. «Стоп, Эмма», — скомандовал я. Голос виртуальной помощницы смолк. Я прислушался, переждал овации публики, они прозвучали громко, но будто бы вяло, словно гости концерта устали аплодировать. Я проводил взглядом покинувших сцену артистов, взглянул на спины подглядывавших на сцену танцоров, представителей выступившего недавно детского коллектива. Прослушал обрывки прощальной речи ведущих концерта. Ведущие замолчали. Послышался шелест опустившегося занавеса. Он чуть приглушил раздавшиеся в зрительном зале голоса и смешки покидавших свои места зрителей. Ведущие прошли мимо меня, они обожгли мое лицо недовольными взглядами. Я снял пиджак, бросил его рядом с собой на лавку. Посмотрел на циферблат часов. Гагарин пришел за кулисы через 7 минут после окончания концерта, в сопровождении группы солидно наряженных граждан. Все еще скрывавшиеся здесь от своих руководителей школьники-танцоры узнали первого космонавта Земли, обалдевши приоткрыли рты. Гагарин одарил детей своей знаменитой улыбкой, отыскал меня взглядом. Я сидел у стены в полном одиночестве, прижимал ладони к скамье, под правой ладонью прятал открытку. Дети к Гагарину не подошли, словно испугались сопровождавших Юрия Алексеевича строгих граждан в деловых костюмах. Они следили за ним, широко распахнув глаза. Я поднялся на ноги, без резких движений. Выждал, когда ко мне подойдут Гагарин и его сопровождающие. Снова отметил, что Юрий Алексеевич выглядел сейчас заметно старше, чем на моей открытке. Ростом он был примерно с Лешу Черепанова. Шагавшие рядом с первым космонавтом Земли граждане возвышались над Гагариным минимум на треть головы. Я посмотрел на Юрия Алексеевича сверху вниз, но не свысока. Заметил, как он взглянул на мою медаль. Гагарин и его спутники обступили меня с трех сторон. Их глаза блеснули. Взгляд первого космонавта Земли мне показался усталым. Гагарин вновь улыбнулся и рукой указал на медаль. «Василий Пеняев», — сказал он, — «из Кировозаводска. Бывший москвич, бывший участник детского хора, комсомолец-герой, который этой зимой спас парнишку во время пожара. Я помню тебя, Василий, ты смелый парень. Жена показывала мне статью о тебе в «Комсомольской правде». Даже две статьи, во второй написали, что тебя представили к медали. Не знал, что тебя уже наградили. Эту медаль ты заслужил. Поздравляю. Первый космонавт Земли уже во второй раз за сегодняшний день пожал мне руку. Затем он показал мне конверт, тот самый, который полчаса назад получил от меня. «Ты хотел поговорить со мной, Василий», — напомнил Гагарин. «Говори». Я посмотрел Гагарину в глаза и напомнил. Юрий Алексеевич наедине. Тут же добавил. «Это очень важно. Вопрос жизни и смерти». Гагарин чуть сощурился, кивнул. Он повертел головой, посмотрел на своих сопровождающих. Его спутники недовольно нахмурились. «Товарищи», — сказал Гагарин, — «вы не оставите меня и комсомольца-героя?» Буквально на пару минут. Товарищи, я помню, что у нас запланировано на этот вечер. Уверяю, я вас надолго не задержу. Я почувствовал на своем лице испепеляющие взгляды, но были и любопытные. Солидно одетые товарищи одарили первого космонавта Земли улыбками, очень разными. Одни улыбнулись иронично, другие льстиво и угодливо. Они переглянулись, неохотно все же отступили от меня и от Гагарина на полдюжины шагов. Загалдели, словно показали. Им не было дела до моей беседы с Гагариным. Я отметил, что теперь на меня и на Юрия Алексеевича с одной стороны смотрели юные танцоры, с другой на нас поглядывали похожие на важных чиновников солидно одетые граждане. Гагарин снова показал мне конверт и сказал: «Слушаю тебя, герой. Что тебе написал Юра Горнаев? Какой у тебя ко мне вопрос жизни и смерти?» Космонавт посмотрел на меня без своей фирменной улыбки. Его взгляд стал серьезным. Я чуть склонил голову и сообщил: «Юрий Алексеевич, 11 июля в Англии начнется чемпионат мира по футболу. Сборная СССР на этом чемпионате победит в своей отборочной группе. В четвертьфинале наши футболисты со счетом 2-1 обыграют Венгрию. В полуфинале мы проиграем с тем же счетом 2-1 сборной ФРГ. А в матче за третье место мы с все тем же 2-1 уступим португальцам. Запомните, наша команда в трех финальных поединках на чемпионате мира сыграет с одинаковым счетом 2-1. Но лишь однажды он будет в нашу пользу. Победят на чемпионате англичане. Они в финале обыграют немцев со счетом 4-2. Победят в дополнительное время». Я пристально посмотрел Гагарину в глаза, заметил недоумение в его взгляде. «Юрий Алексеевич, чемпионат мира завершится 30 июля. Тогда вы убедитесь в правдивости моих слов. Найдите меня, обязательно. Я буду здесь, в Кировозаводске. Тогда я вам расскажу о том, как в следующем году 24 апреля на конечном этапе спуска на Землю из-за отказа парашютной системы корабля «Союз-1» погибнет летчик-космонавт-инженер-полковник Владимир Михайлович Комаров. А еще расскажу, как в том же году 6 августа во время тушения большого лесного пожара во Франции в катастрофе вертолета Ми-6 ПЖ погибнет заслуженный летчик-испытатель Юрий Александрович Горнаев. Я указал на конверт в руке Юрия Гагарина. Первый космонавт Земли опустил на него взгляд. Сердце у меня в груди отсчитывало потраченные на разговор секунды. «Юрий Алексеевич, расскажу вам, как 27 марта 1968 года во время тренировочного полета на самолете МиГ-15 УТИ, сказал я, вблизи деревни Новоселово Киржичского района Владимирской области погибнут первый космонавт Земли полковник Юрий Алексеевич Гагарин и инженер-полковник Владимир Сергеевич Серегин. Прощание с Гагариным и с Серегиным состоится 30 марта 1968 года. Урны с их прахом установят в Центральном доме Советской армии. На Красной площади состоится траурный митинг. Урны с прахом Гагарина и Серегина захоронят у Кремлевской стены с воинскими почестями». Глава 23. Я снова почувствовал запах табачного дыма. Это закурили сразу несколько человек, что явились в арьер-сцену вместе с Юрием Гагариным. Мужчины посматривали на меня и на затылок застывшего передо мной Гагарина, натужно вели беседу. Они словно изображали занятость. Столпившиеся по другую сторону от нас школьники тоже шушукались, то и дело потирали глаза, точно доказывали себе, что не спят и видят первого космонавта Земли наяву. Под потолком мигнула лампа, она будто бы поторопила меня. Я указательным пальцем прикоснулся к конверту, который был сейчас в руке Гагарина. «Юрий Алексеевич», сказал я, «письмо от Юрия Александровича Горнаева я вам, к сожалению, не покажу. С полчаса назад его у меня забрал серьезный товарищ из КГБ. Не думаю, что увижу это письмо снова, хотя мне было приятно перечитывать те хвалебные слова, которыми меня в своем письме наградил ваш друг. Очень надеюсь, что однажды я познакомлюсь с Юрием Александровичем». Я дернул плечом. «Юрий Алексеевич, мне понадобится ваша помощь, а вам, моя. У нас с вами много общих дел в будущем. Я на это надеюсь». 30 июля 1971 года при возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата «Союз-11» погибнут сразу три космонавта. Добровольский Георгий Тимофеевич, Пацеев Виктор Иванович и Волков Владислав Николаевич. Я вздохнул и сказал: «Всех этих людей можно спасти, как и многих других, если вы мне в этом поможете. Но бессмысленно говорить об этом сейчас, пока не завершился чемпионат мира по футболу. Ведь так, я повторяю вам вновь, сборная СССР займет на этом чемпионате четвертое место. Трижды в конце она сыграет со счетом 2-1. Чемпионами станут англичане. Они в финале победят сборную ФРГ. Я усмехнулся. Юрий Алексеевич, то же, что случилось с письмом Горнаева, произойдет и со мной. Я тоже исчезну в неизвестном направлении, если вы с кем-либо поделитесь содержанием нашего разговора. Но это еще полбеды. Страшно то, что мое общение с людьми из Комитета государственной безопасности СССР не спасет ни вас, ни ваших друзей. Почти не сомневаюсь в этом. Почему? Гагарин произнес свой вопрос тихо и спокойно. Потому что официальную версию гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина не опубликуют. Что выглядит более чем странно. Версий вашей гибели будет множество. Среди прочих мелькнут версии намеренного саботажа и преднамеренного убийства. Поэтому я и говорю именно с вами. Вы единственный человек, которому я верю. Ни с кем другим говорить о будущем не стану. Я посмотрел в чуть сощуренные глаза Гагарина. «Эмма, диктуй письмо». «Здравствуйте, мои милые», – прозвучал у меня в голове голос виртуальной помощницы. «Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валичка, Леночка и Галочка», – повторил я. «Решил вот вам написать несколько строк, чтобы поделиться с вами и разделить вместе ту радость и счастье, которые мне выпали сегодня. Сегодня правительственная комиссия решила послать меня в космос первым. Знаешь, дорогая Валюша, как я рад, хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. Простому человеку доверили такую большую государственную задачу – проложить первую дорогу в космос». Гагарин едва заметно вздрогнул. «Юрий Алексеевич, вы вспомнили это письмо?» – спросил я. «Вы написали его 10 апреля 61 года, за 2 дня до своего исторического полета в космос. Так мне сказали. Это письмо долгое время лежало в служебном сейфе. Только после авиакатастрофы под Киржичем это письмо передадут вашей супруге, вашей вдове Валентине Ивановне». «Что все это значит?» – спросил Гагарин. Он не нахмурился, напротив, чуть улыбнулся. «Как ты объяснишь все эти свои слова?» – спросил Гагарин. «Никак», – ответил я, покачал головой и сказал, что толку в объяснениях, если сейчас мои слова кажутся вам лишь хорошо спланированным розыгрышем. Разве не так? Поэтому пусть они пока останутся просто словами. До окончания чемпионата мира, когда вы посмотрите на них уже под иным углом. Потому что точный сценарий финальной части чемпионата мира по футболу не спланирует никто, даже КГБ СССР. Я улыбнулся и напомнил. Найдете меня в августе, Юрий Алексеевич. Я буду здесь, в Кировозаводске. Обещаю. Вот тогда мы с вами обо всем подробно поговорим. С глазу на глаз, разумеется. Без свидетелей. Вы не пожалеете. Пару секунд мы с Гагариным смотрели друг другу в глаза. Значит, 4-е место, тихо сказал Юрий Алексеевич. Даже я едва расслышал его слова. Не веришь ты в наших футболистов, комсомолец Пеняев, сказал Гагарин. Все мои друзья считают, что в этом году мы непременно станем чемпионами мира. Скоро мы это узнаем, Юрий Алексеевич. Через 2 месяца. Гагарин кивнул. Ты прав, Василий. Скоро узнаем. Я поднял с лавки открытку и заранее приготовленную авторучку. Протянул их Гагарину. Спросил. Подпишите, Юрий Алексеевич, для моего друга, для того, кто нарисовал ваш портрет. Гагарин усмехнулся. Разумеется. Ответил он громко, уже не таясь. Юрий Алексеевич присел, положил открытку на лавку, я опустился на корточки рядом с ним. Гагарин взглянул на меня и спросил, как зовут твоего друга. Напишите, сказал я, приемнику Королева, будущему главному конструктору Алексею Черепанову от первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Юрий Алексеевич удивленно приподнял брови. Главному конструктору, едва слышно произнес он, глаза Гагарина иронично блеснули. Я кивнул, серьезным тоном ответил. В 1989 году Алексей Михайлович Черепанов станет генеральным конструктором ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева. Уже через год после его назначения корпорация разработает прототип аппарата межпланетной связи «Радио-1» и автоматизированный межпланетный грузовой корабль «Прогресс-М». В 2001 году под его руководством построит первую жилую исследовательскую станцию на Луне. В 2008 году Алексей Михайлович возглавит программу по строительству жило-исследовательской станции на Марсе. Именно при его непосредственном руководстве программой «Марс для людей» в 2020 году на поверхности Красной планеты возведут первый полностью автономный жилой блок, в котором поселятся первые жители города Королев на Марсе. Юрий Алексеевич качнул головой и сказал, как в фантастическом романе. «Лучше», — сказал я. Гагарин улыбнулся и спросил, «Сколько лет сейчас этому твоему будущему гениальному конструктору?» 17, ответил я. 17 ему исполнилось неделю назад. В мае он закончит школу. Летом поступит в Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе. Гагарин снова покачал головой, улыбнулся. Взял на изготовку авторучку. «Будет строить самолеты?» – сказал он. «Молодец твой друг, целеустремленный, интересный, похоже, человек этот Алексей Михайлович Черепанов. Обязательно с ним познакомлюсь». Юрий Алексеевич взглянул на свое изображение на открытке и добавил, но не сейчас, пусть пока спокойно готовится к экзаменам. После летнего чемпионата мира мы с ним повидаемся, когда наша сборная трижды сыграет 2-1 и в матче за третье место проиграет португальцам, а сборная Англии выиграет золотые медали, напомнил я. Гагарин кивнул, да, я запомнил, англичане станут первыми, сыграют с немцами 4-2. Юрий Алексеевич вскинул на меня глаза и сказал, хотя я все же верю в наших советских футболистов. Они достойны стать чемпионами. Надеюсь, Василий, что ты ошибся. Гагарин ушел, увел с рьер-сцены своих солидно одетых спутников. Убежали и школьники. Они помчались рассказывать приятелям о том, что видели. Вот как тебя сейчас, Юрия Гагарина. Я сунул в карман пиджака подписанную первым космонавтом Земли открытку. Вновь уселся на лавку и тяжело вздохнул, словно очень устал. Посмотрел на зависшее в воздухе серое облачко из табачного дыма. Примерно минуту я не шевелился, дышал ровно. Представлял, как в это самое время Юрий Алексеевич и его спутники шли мимо опустевших кресел к выходу из зрительного зала. Я не сомневался, что Гагарина сейчас расспрашивали обо мне. Не сомневался я и в том, что Юрий Гагарин сейчас улыбался. Эта улыбка будто бы обезоруживала его собеседников. «Эмма», — сказал я, — «когда и по какой причине умер первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин? Найди мне, что пишут об этом в вашем интернете». «Господин Шульц», — ответил голос виртуальной помощницы, — «первый летчик-космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин погиб 10 августа 1979 года недалеко от города Алма-Ата, Казахская ССР, при заходе на посадку самолет Ту-134, на котором летел Гагарин, врезался в гору. Причина – экипаж нарушил схему захода, отклонившись от нее почти на 15 километров. Помимо Юрия Гагарина вследствие этой авиакатастрофы погибли еще 89 человек. Стоп, Эмма, спасибо. 79-й год, говоришь, я покачал головой, вздохнул. Результат не идеальный, но приемлемый, сказал я, подкорректируемый его. В свое время, до 79-го года еще много воды утечет. Поэтому я считаю, операция по спасению Гагарина движется успешно, но она еще не завершена. Очень надеюсь, что сборная СССР по футболу меня не подведет. Эмма, озвучь мне результаты матчей нашей сборной по футболу в четвертьфинале и в полуфинале чемпионата мира 66-го года. Ведь советские футболисты все же вышли тогда в полуфинал, господин Шульц. На состоявшемся в 1966 году в Англии чемпионате мира по футболу сборная команды СССР заняла 4-е место. В матче за 3-е место советские футболисты проиграли команде из Португалии со счетом 2-1. В четвертьфинале чемпионата мира футболисты из СССР обыграли сборную Венгрии, а в полуфинале проиграли сборная из Федеративной Республики Германия. Оба матча завершились со счетом 2-1. Прекрасно, Эмма. Пока все идет, как и должно. Пожалуй, до августа я воздержусь от резких движений. Победа сборной СССР на чемпионате мира по футболу была бы прекрасным результатом. Только не в нашем случае. Это ведь не последний чемпионат. В 70-м году пройдет следующий. Как там выступила сборная СССР? Господин Шульц, в 1970 году футболисты из СССР победили в своей отборочной группе. В четвертьфинальном поединке они обыграли сборную Уругвая со счетом 1-0. В полуфинальном поединке советские футболисты в дополнительное время одолели сборную Бразилии. Этот матч завершился со счетом 2-1. В финале чемпионата мира футболисты сборной СССР победили сборную Италии со счетом 3-1 и завоевали золотые медали мирового первенства. «Вот», — сказал я, — «прекрасно, ведь могут же, если им слегка помочь. Молодцы, парни, в этом году обойдутся 4-м местом, так надо». Пусть немного поднаберутся спортивной злости, а с 70-го года они возьмутся за ум. Мы с тобой, Эмма, им в этом поможем, да Юрий Алексеевич им подсобит. Поговаривали, к футболу он неравнодушен. Я встал с лавки, потянулся, тут же замер и прислушался. Услышал голоса и смех, но они доносились не со сцены и не из зрительного зала, с противоположной стороны. По скрипучему полу я прошелся тем же путем, каким пару минут назад покинули арьер-сцену Юрий Гагарин и его спутники. Вспомнил, как совсем недавно во главе ансамбля «Буревестник» я выходил на сцену Дворца культуры. Выглянул на сцену, никого там не увидел, лишь заметил слабо освещенный сейчас рояль. Тяжеловесный бордовый занавес отделил сценические подмостки от зрительного зала. Мне почудилось, что сцена стала тесной. Я неспешно прошелся по ней, слушал звуки своих шагов. Они устремились в сторону зрительного зала, но не добрались до него, запутались в плотной ткани занавеса. Черный рояль стоял с поднятой крышкой, будто огромная черная птица, взмахнувшая крылом. Музыканты не опустили и клап. Рояль будто бы улыбнулся при виде меня, продемонстрировал мне свои черные и белые зубы клавиши. Сердце у меня в груди пропустило удар. Я печально вздохнул. Подошел к роялю, нажал на клавишу до пятой октавы. Рояль будто бы попрощался со мной. Мне почудилось, что он спел: «До свидания, наш ласковый Вася». «Скорее не до свидания, а прощай, Василий Пеняев», — сказал я. «Так будет точнее и честно». Я усмехнулся, уселся на банкетку, окинул взглядом клавиатуру, посмотрел на поднятый клап. Сердце в груди билось ровно, оно будто обозначало ритм. Я взглянул на занавес. В своем воображении увидел заполненный людьми зрительный зал, представил блеск сотен пар глаз. Я опустил руки на клавиши, рояль охотно откликнулся на прикосновение моих пальцев. Я отыграл вступление. По сцене закружили звуки музыки. На трибунах становится тише, вполголоса пропел я: «Тает быстрое время чудес». Из Дворца культуры я ушел один, не в сопровождении музыкантов ансамбля, как это обычно случалось. Будто невидимкой я прошел мимо столпившихся около центрального входа людей. До дома Лукиных я доехал в трамвае. По дороге рассматривал через запыленное стекло проплывавшие за окном фасады домов и украшенные зеленой листвой кроны деревьев. Мне казалось, что я на протяжении всего пути слышал музыку и свой собственный голос, который напевал: «До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес». В квартире Лукиных я застал шумную компанию, не только Иришку, ее родители и Генку Тюлеева. Моего возвращения с концерта дожидались еще и Леша Черепанов с Надей Степановой. Шумный квартет школьников набросился на меня с расспросами, едва я только переступил порог Иришкиной комнаты. Я подробно пересказал им события сегодняшнего дня, с того момента, когда явился утром во Дворец культуры имени Кирова. Описал, как вместе с парнями из ансамбля репетировал перед концертом. Сообщил, что парни очень нервничали, чего не случалось перед предыдущими нашими совместными выступлениями. «Еще бы», — сказал Черепанов. «На прошлых концертах Гагарина не было. Вася, так ты его видел?» «Видел», — ответил я. «Ты правда отдал ему мой рисунок?» — спросил Алексей. Я кивнул. «Конечно, как и обещал. И еще, я достал из кармана открытку, вручил ее Черепанову. Это тебе в дополнение к тому нашему подарку на день рождения». «Ух, ты», — выдохнул Черепанов. «Покажи», — воскликнули Надя и Иришка. Девчонки ринулись к Алексею, заглянули в открытку. Подошел к Черепанову и Генка Тюлеев. Он поверх Иришкиного плеча взглянул на сделанную Гагариным на открытке надпись: «Приемнику Королева», — прочел Леша вслух, будущему главному конструктору Алексею Черепанову от первого космонавта Земли Юрия Гагарина. «До встречи». Алексей сглотнул и повторил: «До встречи». Черепанов поднял на меня глаза, растерянно моргнул и спросил: «Вася, что значит «до встречи»?» Я пожал плечами, сказал: «Вот встретишь Гагарина, и сам у него об этом спросишь». «Мы видели его», — заявила Иришка. «Юрия Гагарина, сегодня, на трибуне». Лукина радостно улыбнулась, рассказала, как сегодня она, Генка, Надя, Леша и братья Ермолаевы подобрались на площади Дзержинского к самой трибуне, в то самое время, когда с трибуны с поздравительной речью обратился к горожанам первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин. Иришка поделилась со мной впечатлениями. «Он такой же, как на этой Лешиной открытке», — заявила Лукина. «Он такого же роста, как и я», — сообщил Черепанов. «Он посмотрел на нас и улыбнулся», — сказала Надя. «Я вот подумал сегодня», — произнес Тюлеев, — «может, мне все же в летное училище пойти?» Генка посмотрел на меня. Я заметил, с каким недоумением на него взглянула Иришка. «Гена, мы ведь договорились, что поедем в Москву», — сказала она. Ты поступишь в МГУ на юридический факультет, а я пойду в театральное училище имени Щукина. Гена, мы ведь договорились. Тюлиев опустил взгляд на мою сестру и чуть заметно дернул плечом. Гена, ну какой из тебя летчик? Спросил Черепанов. Посмотри на себя в зеркало. Ты же прирожденный милиционер, будущий начальник московского уголовного розыска, гроза всех преступников Советского Союза. Алексей не сильно стукнул Тюлиева по плечу и заявил: Гена, расслабься, не нервируй Иришку, прими, как должное, таких, как ты, не берут в космонавты. Лукина неуверенно улыбнулась, ее поддержали улыбками Леша и Надя. Я тоже усмехнулся, на всякий случай все же сделал МИ запрос о будущем Геннадия Юрьевича Тюлиева. Виртуальная помощница повторила, что 1 декабря 2008 года Геннадия Тюлиева назначили министром внутренних дел СССР. В воскресенье 22 марта Иришкины родители вернулись домой с праздничных гуляний ближе к полуночи. К тому времени Черепанов и Степанова ушли. Покинул квартиру Лукиных и будущий министр МВД СССР Генка Тюлиев. Вместе с Виктором Семеновичем я просидел до полуночи на кухне, выпил чашку чая, рассказал Иришкиному отцу о своей сегодняшней встрече с Юрием Гагариным. Послушала наш разговор Иришка. Перед сном она пришла к моей кровати, улеглась рядом со мной. «Вася, так ты не передумал?» – спросила она. «В этом году ты в институт не пойдешь?» – я зевнул и ответил. «Твой папа мне пообещал, меня возьмут на тракторный завод учеником токаря. Но ты ведь сам рассказывал, что тебя звали в Москву», — сказала Лукина. «Я говорила с этим твоим приятелем и ансамбля, с Эдиком. Он говорил, что тебя запросто примут в любую консерваторию на вокальный факультет. С выступлениями я завязал, сестренка. Это был мой последний концерт. Почему? Я так решил. Пойду на завод». Иришка вздохнула. «Не понимаю», — сказала она. «Почему ты не поступишь хотя бы в институт, с твоим-то знанием иностранных языков?» «Поступлю», — ответил я, — «но позже. Почему не в этом году? Мне нужна рабочая биография. Поэтому я поработаю год на тракторном заводе. Потом отслужу 3 года в армии. Лишь затем пойду в вуз. Как я тебе и говорил, я все давно решил. Мои планы не изменились». Я зевнул. Лукина покачала головой. «Вася, но зачем тебе это?» — спросила она. Иришка приподнялась на локтях, посмотрела мне в глаза. «У меня большие планы на эту жизнь, Иришка». «Какие еще планы?» – удивилась Лукина. «Вася, о чем ты говоришь? Все очень просто, сестренка», – сказал я. «Мне интересна партийная карьера. Понимаешь, не карьера артиста или ученого. Подамся в партийную номенклатуру». Иришка недоверчиво хмыкнула и спросила. «Партийная карьера? Вася, ты серьезно? Что в ней может быть интересного? Вася, это же скучно. Тебе такая жизнь не понравится». Иришка мотнула головой. Я улыбнулся. Заявил. «Согласен с тобой. Поначалу это будет очень скучная жизнь, но ничего, поскучаю. Это будет полезно для всех. Вася, давай лучше с нами, в Москву», — сказала Иришка. «Будет весело, вот увидишь». Она погладила меня по плечу. Я покачал головой и ответил. «Не в этот раз, сестренка. Я уже вдоволь повеселился, в прошлый раз. Теперь я поработаю». Эпилог. 22 мая 2026 года. Москва, СССР. В Демократической Республике Техас 5-й день продолжается забастовка рабочих нефтяной отрасли, вызванная решением правительства о сокращении добычи нефти. В дверь постучали. «Алиса, стоп», — скомандовал я. Доносившийся из стоявшего на письменном столе динамика голос виртуального помощника смолк. «Саша, заходи», — сказал я. Дверь приоткрылась. В кабинет заглянула моя жена Александра Сергеевна Пеняева. Вместе с Сашей в кабинет проник и аромат плюшек с корицей. Я с сожалением посмотрел на давно опустевшую кофейную чашку, что стояла у края стола. Я не вспомнил, как давно я ее опустошил. Александра переступила порог, поспешно прикрыла дверь, словно испугалась. Из кабинета сбежит мое рабочее настроение. Она бесшумно прошла по мягкому ковру до письменного стола, окинула взглядом лежавшие на столе пухлые папки, взглянула на притихшую колонку Алиса. «Вася, ты не забыл, что через полчаса к нам придут Гагарины?» – спросила Саша. Я снял очки, положил их поверх папок, потер глаза, ответил. «Помню, Сашенька, потому и задержался, изучал материалы, которые прислал вчера Черепанов. Потому что Юра первым делом спросит, как продвигается черепановская программа «Марс для людей». Саша удивленно приподняла брови. «Разве Юра не следит за этой программой?» – спросила она. «Я думала,